Глава 21. Ну все, прокачались до 10 уровня наконец. Получили свои первые умения. Первым же делом я инвиз взял. Невидимость на 30 секунд плюс уровень персонажа и прыжок за спину с нанесением двойного урона из-за спины. К концу дня, в общем, мы прошли это гребаное подземелье, взяли все по 15 уровню, а Рёдзи выпал эпический щит на плюс 500 к выносливости, плюс 50 к силе и плюс 50 к защите, отчего он устроил скачки чуть ли не до потолка и кричал, что теперь-то он уж любого порвет, и ни одна падла до него не доберется. Пока я рассказывал, Миями уже доедала вторую тарелку пельменей, а Хината внимательно слушала и наливала нам чай. «Круть!» Взмахнула Миями палочками, пельмень выскочил из них и отскочил к Хинате, которая тут же наколола его на вилку и отправила в рот. «Э, куда?» Как сказал бы Синзи, что упало, то пропало. «Ах ты!» Миями угрожающе замахнулась палочками, Хината поудобнее перехватила вилку. «У вас-то как дела?» Поспешил я сменить тему, не давая разгореться очередному скандалу. «У меня все окей», бодро отчиталась Миями. «Взяла сегодня 12 уровень, познакомилась недавно с несколькими отличными девчонками. Будем вместе завтра прорываться из песочницы». «Агры?» — уточнил я. «Они?» — погрустнев, ответила Миями. Мы с Хинатой понимающе переглянулись. Агры начинали становиться главным бичом игры. Если в песочнице убийство игроков было запрещено, то по выходу из нее для них становилось полное раздолье. Игроки сбивались в целые группы и устраивали настоящую охоту за выходившими из песочниц игроками, и делали это не столько ради наживы, сколько для выполнения заданий и прокачки репутации с определенными теневыми гильдиями. На NPC было опасно прокачиваться, так как это могло уронить репутацию в городах в глубокий минус. А вот на игроках самое то. Мне, кстати, тоже скоро придется думать, как прорываться через них. Но нам будет проще. Мы прокачались неплохо, и экипировка у нас сейчас тоже отличная. Учитывая, что выше 16 уровня в игре еще никто не прокачался, думаю, что прорвемся. А вот девчонкам надо как-то помочь. И Миями с Хинатой, и Сакури с Ильей. Я прикинул свои остатки по финансам. С учетом чуть больше 50 золотых за прохождение сегодня второго уровня, в наличии было примерно 80 золотых. «Так», — решил я, — «перед выходом из локации зайди к торговцу завтра. Я вышлю тебе на почту 15 золотых. Подбери себе что-нибудь из экипировки и зелий здоровья прикупи». «Супер!» — она взмахнула палочками, и я еле успел убрать глаза с траектории их полета. «Ой!» «Хината!» «Да, Синзи?» «Тебя это тоже касается». «Хорошо, спасибо». Она, чуть наклонив голову, посмотрела на меня и неожиданно спросила. «А ты в курсе, что за тобой продолжают следить?» «Да пусть следят, мне пока скрывать нечего. Я с невозмутимым видом пил чай, делая вид, что меня это ни капли не волнует». «И тебя это совсем не волнует?» Как будто, прочитав мои мысли, поинтересовалась она. «Волнует, конечно, но сделать я с этим пока ничего не могу». А если бы они хотели причинить мне какой-то вред, то уже сделали бы это. Да и кое-какие шаги я уже предпринял. Хината вопрошающе посмотрела на меня, но я промолчал. Остальное ей знать пока не надо. Скоро и так узнает. Во-первых, скоро приедут устанавливать систему охраны и сигнализации. А во-вторых, я связался с одним из лучших детективных агентств Японии. Пусть покопаются, может, что-то и выроют. Есть у меня подозрение, что эта слежка может быть как-то связана или с родителями Синди, или с какой-то его роднёй. Заодно и список родственничков моих составят. Наивно было бы думать, что у Синди никого не осталось. Вся эта история с автомобильной аварией, в которой погибли его родители, и дальнейшая жизнь Синди в одиночестве как-то очень плохо пахла. И естественно, что мне это надо было не для дальнейшего счастливого соединения с ними. Люди, которые за столько времени не соизволили ни разу навестить Синзи или хотя бы просто поинтересоваться, как у него дела, родственниками называться никакого права не имеют. А уж для меня они тем более чужие люди. Но тем не менее знать, откуда ко мне могут прийти неприятности, надо. Никакой другой логичной причины для того, чтобы устанавливать за мной слежку, я не видел. То, что я недавно стал миллионером, поводом для нее стать не может. Если бы речь шла о вымогателях или возможном шантаже, то действовали бы они по-другому. «А у тебя как дела?» — поинтересовался я у Хинаты. «Нормально», — сухо ответила она, догадавшись, что я меняю тему. «Прокачалась до 16 уровня и делю сейчас первое место в рейтинге по уровню игроков с еще 40 игроками. По месту в рейтинге, по сумме характеристик, вхожу в десятку». «Ого! Миями, бери с нее пример». «Сам бери», — угрюмо просипела Миями в чашку. «А наши с дроу, у них там такие методы прокачки есть, что я лучше обойдусь». «Бррр!» «Тут не в методах прокачки дело», — меланхолично заметила Хината, «а в том, что меньше отвлекаться на шашни надо». «Ха!» — чуть не подавилась Миями и выплюнула остатки чая в мою сторону, мимо. «Не выдумывай! Какие еще шашни? Курица ты тупая!» «Ну как же!» — коварно ухмыльнулась та. «Некий Адринаэль недавно некой Акиме оду любви написал, что была опубликована в Вестнике игры. Тебе напомнить, чей это ник?» «Не считается, не считается. Мало ли кто там что обо мне пишет!» — замахала руками Миями, густо покраснев. «А некий Йосида пообещал принести прекрасной Акиме голову снежного дракона», — тихо продолжила Хината. «А великий маг, ну как он сам себя называет, Ямадзаки, объявил...» «Хватит, хватит!» — оборвала ее Миями и подскочила ко мне. «Не слушай эти глупости. И вообще тебе спать пора. У тебя режим!» И она попыталась развернуть мою коляску в сторону спальни. Я привычно хотел хлопнуть ее по рукам, но тут у меня созрел коварный, гениальный план. «Да, точно, поехали мы. Спокойной ночи, Хината». «Спокойной?» — удивленно глядя на нас, отозвалась она. «Вот еще глупости какие!» — недовольно пыхтела у меня за спиной Миями, толкая коляску. «Нужны мне эти идиоты 1000 лет. Под ногами только путаются постоянно. Уф, приехали!» Она подвезла меня к кровати. «Поможешь?» Еле сдерживая коварную ухмылку, спросил я. «О, божечки, ты впервые попросил меня помочь», — умилилась она. «Что мне делать?» «Встань передо мной, помоги мне вылезти, пожалуйста». «Да, конечно». Она наклонилась передо мной, открывая восхитительный вид в вырезе футболки. Я ухватился ей за шею и, приподнимаясь, рухнул на нее, завалив ее на свою кровать, попутно опустив руки ей на попу. «Я извращенец!» Я получил поддых и был откинут в сторону. Возмущенная Миями подскочила с кровати и выскочила из комнаты, наградив меня напоследок негодующим взглядом. «Ох, больно-то как!» «Но она того стоила!» «Проклятые гормоны!» «Чувствую себя каким-то озабоченным подростком!» Но какое-то неприятное чувство скребло у меня на душе. Щемящее, тоскливое. Неужели это ревность? «Да ну нафиг! Только этого мне еще не хватало!» «Никаких гаремов! Никаких!»